и пахнет бедой. Целых 2000 лет жизнь так жестока на этой проклятой земле. Ветер в твоих волосах, то же, что вечность назад. Время застыло.